Увлекшись проверкой личностей, которые вызывали у меня сомнения, я как-то отошла в своем расследовании от выяснения того, не выезжала ли Суркова за пределы Тарасова. Да, все родные и близкие были проверены. Но ведь женщина, имеющая достаточные для того средства, могла обосноваться в любом городе, в какой-нибудь гостинице, например. Выяснение этого обстоятельства помогло бы найти ответы на многие вопросы, ставшие сейчас передо мной довольно остро. Главный из них – жива ли вообще Инна Георгиевна? И если да, то что ее заставило бесследно исчезнуть? Я стояла на балконе и, размышляя, смотрела вдаль. Вид, открывавшийся с седьмого этажа, на котором находилась моя квартира, радовал глаз, и от этого как-то легче думалось. В прогалах между девятиэтажками поблескивала «Волга». Я не переставала любоваться ею даже так, издалека, со своего балкона или окна. Меня окутывало какое-то умиротворение, чувство гармонии с самой собой и миром. В значительной степени этому способствовало то, что я выкуривала подряд несколько сигарет, наверное, с целью оправдания своего столь долгого ничего не делания. Во дворе было как-то необычно тихо и спокойно, поэтому заходить в квартиру особенно не хотелось. Вдруг до меня донеслись чьи-то громкие, будто ругающиеся голоса. Прислушавшись, я не смогла разобрать произносимых слов, а когда эти голоса стали приближаться, поняла, что просто-напросто разговаривали на каком-то ближнезарубежном языке. Через минуту во двор вошла группа пестро одетых женщин. Некоторые из них несли на руках маленьких детей. Ребятишки постарше бежали позади, чумазые и босые. По всей видимости, это были беженцы, собиравшиеся ходить по квартирам, прося милостыни. Женщины стали кучкой и стали оживленно что-то обсуждать. Я понимала смысл их разговора только по жестам. Скорее всего, они распределяли, кто в какой подъезд пойдет. Как это ни странно, но наблюдение за этой картиной помогло родиться в моей голове одной неплохой мысли. Я так и так собиралась посетить вокзалы и аэропорт, чтобы выяснить через компьютерные данные, не брала ли Инна Георгиевна билет на какой-нибудь поезд или самолет. Но теперь я надумала провести довольно необычную проверку, которая тоже могла способствовать выяснению кое-каких обстоятельств. Суть идеи состояла в том, чтобы, приняв вид беженки из какого-нибудь воюющего государства, вступить в общение с таковыми же, в немалом количестве обитающими на Тарасовском вокзале. Люди такой судьбы задерживаются порой на вокзале надолго. Он даже на какое-то время становится им домом. Здесь они пьют, едят, спят, попрошайничают и прочее. А также, по ходу дела, наблюдают за всем происходящим. Пассажиры, более или менее обеспеченные, бросаются им в глаза в первую очередь, потому что именно в них, голодные и обездоленные, видят потенциальных кормильцев. На это я и надеялась. Возможно, кто-то видел уезжающую Суркову, общался с ней и поэтому запомнил Инну Георгиевну. Сложностью было, конечно, то, что далеко не все обитатели вокзалов владеют русским языком. Однако и среди них всегда можно найти тех, кто изъясняется на великом и могучем относительно сносно, а за небольшое материальное вознаграждение вообще становится довольно словоохотливым. В подлинном своем обличье я решила перед беженцами не представать. потому что экстремальные методы расследования зачастую оказываются более эффективными. Да и, честно говоря, именно они, ввиду моего характера, удаются мне на отлично. Я блондинка, и поэтому со своими родными волосами мало походила на азиатку или жительницу Кавказа. К счастью, дома у меня было несколько париков, которыми я время от времени пользовалась в расследованиях. Я выбрала жгучий черный. Повязав поверх него какой-нибудь платок, можно было выглядеть вполне достоверно. Цвет лица был слишком уж светлым, но это всегда можно исправить при помощи косметики. Открыв ящик с косметикой, я стала усердно в нем рыться, поскольку помнила, что как-то после неудачных попыток загореть на морском курорте до состояния мулатки-шоколадки, я была вынуждена воспользоваться средством для загара от солнца. Перед друзьями хотелось похвастаться, как хорошо я провела время на юге. Большая часть этой косметики осталась неиспользованной. Выкидывать ее я не стала, зная, что в моей профессии все может пригодиться. Надевать парик и затемнять лицо я решила позже, так как в моем гардеробе не было нужного прикида. Одиноко висела какая-то юбка в цыганском стиле от известного кутюрье, но это не совсем то, что требовалось. Мне необходимо было стать похожей на бомжа, а не на светскую львицу. Подходящим вариантом для поисков такой одежды были магазинчики секонд-хенд, рассыпанные по всему Тарасову. В них, в завидном ассортименте, находятся поношенные вещи, которые можно приобрести практически за даром. Большим плюсом для меня было то, что среди вещей относительно приличных там продавали и откровенное дранье. Это-то меня и радовало. Притормозив у ближайшего от моего дома магазинчика, я вышла из машины и направилась ко входу. Войдя в магазин, я поймала на себе любопытные взгляды продавцов. Очевидно, они были удивлены, увидев покупательницу, прибывшую за столь специфическим товаром на «Жигулях» 9-й модели. Ведь традиционной клиентурой таких заведений были слои общества, нуждающиеся в так называемой соцзащите. Эту-то соцзащиту, любезно предоставленную сердобольными жителями Запада абсолютно бескорыстно, наши соотечественники и продавали нуждающимся землякам. Поскольку в магазине такого рода я была впервые и не знала, как себя вести, то решила последовать примеру находящейся рядом женщины, которая в окружении троих ребятишек, мало-мало меньше, копошилась в куче хаотично набросанного белья. Женщина придирчиво осматривала каждую приглянувшуюся вещь и, если она приходилась по вкусу, откладывала ее в сторону. Ребятишки же, ошалев от такого доступного им изобилия, поочередно напяливали на себя то, что выбрала для них мать, и то, что просто им самим понравилось. Понаблюдав за покупательницей, я стала делать то же самое. Начала рыться в барахле в поисках того, что мне было нужно. Казалось, наблюдение за мной стало основным занятием продавцов. Встав возле кассы, они с любопытством следили за моими действиями. Однако, несколько позже мне суждено было удивить их еще больше. Сзади послышался звонкий дружный детский смех. Обернувшись, я увидела, как самый младший из детей тщетно пытается выбраться из просторной длинной черной в красный крупный цветок юбки, в которой он запутался. Причем из зияющей сбоку дыры высунулась маленькая ручка, машущая в воздухе. Я кинулась ему на помощь, честно говоря, не столько из добрых побуждений, сколько потому, что эта юбка идеально подходила мне для задуманного. Я выпустила на волю взмокшего пленника злосчастной юбки и положила ее к себе в пакет. Несколькими минутами позже я откопала какую-то бесформенную блузу с распустившимися по краям нитками, изрядно помятую. Найти подходящую обувь тоже не составляло труда. Порывшись в разного рода туфлях и тапках, я напала на босоножки, где не хватало по ремешку, на который они должны были застегиваться. Продавцы смотрели на меня растерянно-вопросительно, будто пытаясь понять, действительно ли я собираюсь это приобрести или разыгрываю их. Я не удержалась и съязвила. «Упакуйте! Это подарок!» Они недоуменно переглянулись, но, поймав мой решительный взгляд, все же выполнили просьбу. Даже многодетная мамаша смотрела на меня с неподдельным интересом. Наверняка мой визит в этот магазинчик станет темой разговоров скучающих продавцов как минимум на неделю. Для выяснения в процессе бесед с обитателями вокзала того, что меня интересовало, мне нужна была фотография Сурковой, поэтому пришлось вновь навестить Курбанову. Когда я приехала в лагерь, она кормила обедом Орлова. Он доедал какой-то суп, а Екатерина разливала по чашкам кофе. Получилось так, что моего приезда никто не заметил. Я оставила машину немного поодаль, там, где была тень. «Приятного аппетита!» – сказала я, приблизившись. Орлов поперхнулся. Да так, что Курбановой пришлось долго молотить его по спине. Она посмотрела на меня обрадованно, чего нельзя было сказать о нем. Он глупо хлопал глазами, с каким-то непонятным страхом, ожидая дальнейших событий. Я присела на свободный стул и обратилась к нему. «Кажется, вы не случайно лишили нас своего присутствия все эти дни». «Почему не случайно?» – поперхнулся Владимир еще раз. «Но вы же болели?» – прекрасно изображая наивность, сказала я. «Ах, да!» Орлов улыбнулся во весь рот. Однако ждать очередного вопроса он не стал и, отказавшись от кофе, поспешно отправился выполнять какое-то задание, данное ему Екатериной. Наверное, ей нелегко было выбирать поручение для работника, зная, что лагерь уже не является собственностью ее матери. Но я предупредила ее. Все должно оставаться, как прежде. «Что нового?» – спросила Курбанова, когда мы остались наедине. «Мне нужна фотография вашей матери, желательно одна из последних». «Зачем?» «Буду беседовать с людьми на вокзале и в аэропорту». «Вы все-таки считаете, что с мамой все в порядке?» С нескрываемой радостью в голосе спросила Екатерина. «Могу вам только сказать, что я обязана проверить все. Так что поторопитесь, время не ждет. Я хотела бы успеть сделать это сегодня». Катя, как девочка, в припрыжку побежала в дом и буквально через 3 минуты возвратилась с целым альбомом в руках. Она раскрыла его передо мной на первой странице и стала объяснять, кто, где и когда сфотографирован. Честно говоря, меня все это мало интересовало, но я не решилась прервать поток приятных воспоминаний, вызванных ностальгией по недавнему прошлому. Когда она примолкла, о чем-то задумавшись, я спросила: «Выберите тот снимок, где она больше всего на саму себя похожа». «Вот здесь она очень хорошо вышла». Курбанова протянула мне фотографию. «Катя, что вы, не понимаете? Я не на конкурс фотомоделей ее собираюсь посылать, а попытаюсь добиться, чтобы люди по фото вашу мать узнали». Курбанова виновато опустила голову и вынула из-под прозрачной пленки снимок, очевидно, более достоверный. На меня просто и непосредственно смотрела женщина, уже не молодая, но все еще красивая. Тем не менее, за этой непосредственностью чувствовалась какая-то отягченность заботами и тревогами, как будто она, наработавшись, села передохнуть и вот-вот снова возьмется за дело. Я молча приняла фотографию и убрала ее в свою сумочку. «До встречи!» – бросила я, уходя. «Ты чего здесь шастаешь, цыганское отродье?» – накинулась на меня тетя Поля, нечаянно наткнувшись в подъезде. Вернее, это я на нее налетела, поскольку спешила побыстрее убраться подальше из своего двора, чтобы соседи, узнав меня, не вызвали бригаду психиатрической помощи. Тетя Поля еще долго кричала мне вслед всякие проклятия, но я не обращала на это внимания, довольная тем, что раз она меня не узнала, значит, образ получился довольно натуральным. На своей машине ехать я не собиралась, не соответствовала сформированному имиджу, поэтому, отойдя от своего дома подальше, стала пытаться остановить такси. Первые попытки были тщетными. Водители даже не тормозили, считая, очевидно, что, прокатившись, я ничего не заплачу. Их предположения имели право быть, поскольку выглядела я на самом деле ужасно. Тем не менее, ехать в таком виде в общественном транспорте или, хуже того, идти пешком мне не хотелось. Поэтому, вытащив из спрятанного за пазухой кошелька полтинничек, я стала им размахивать перед носом проезжающих автомобилей. Желающие подколымить на этот раз нашлись. Молодой парень на старой, года 75-го, копейки, брезгливо сморщил нос, наблюдая, как я усаживаюсь в машину. «Вот дрянь!» – пробубнил он. «Я русский понимать!» – погрозила я пальцем, давая ему понять, что сказанное мне неприятно. Он даже стал принюхиваться, желая уловить традиционный бомжовский запах. Я сплюнула в окошко комочек Орбита и резко дыхнула ему в лицо. Парень выхватил из моей руки полтинник и нажал на газ. Через 10 минут я жестом показала ему «надо остановиться». До вокзала оставалось пройти полквартала. Нельзя было, чтобы кто-то из его обитателей заметил, как я подъехала на машине. Местом для моих действий я выбрала именно железнодорожный вокзал, потому что летать на самолетах беженцы в основной своей массе просто не имели возможности. Бомжей в аэропорту усиленно разгоняли менты. Автобусы же из Тарасова не ходят на дальние расстояния, поэтому туда люди этой категории приходили только в гости. Между тем, я, конечно, все равно собиралась в обоих местах провести свою проверку, но уже путем официальным и несколько позже. Вокзал кишел людьми. Кто-то нервно толкался у билетной кассы, кто-то торопливо спускался в подземку, кто-то сидел и отгонял от себя назойливых мух, обитающих в этом помещении круглый год. Я решила немного побродить, чтобы определить, где лучше пристроиться. Сидящие неподалеку от входа менты подозрительно оглядели меня, но я с уверенным выражением лица гордо прошествовала мимо. Лучшим местом для наблюдения был зал ожидания. В него пускали либо по предъявлении билетов, либо за 3 рубля. Я заплатила нужную сумму и прошла в направлении свободного сиденья. Как оказалось, в своих предположениях я не ошиблась. Там и тут находились люди, похожие на беженцев, ехавших неизвестно откуда и неизвестно куда. Было ощущение, что они вообще живут здесь. Подстелив какие-то матрасы прямо на пол в промежутке между рядами сидений и огромными окнами, многие из них мирно посапывали, кто-то просто лежал и, оперевшись на руку, посматривал по сторонам. Многочисленные босоногие дети ползали по полу, бегали или хныкали на руках у матерей. Бомжей в этот зал не пускали. Впрочем, мне было без разницы, с кем общаться. Лишь бы этот человек последние несколько дней провел на вокзале. Я села и стала смотреть по сторонам. Однако жесткие пластиковые сиденья в скором времени дали мне почувствовать, что больше часа я такого положения не выдержу. Со мной находился огромный узел, в который на всякий случай были положены нормальные вещи и всякий хлам для объема. Я засунула его под спину и более или менее сносно перенесла еще полчаса. С голоду съев пару гамбургеров, я почувствовала, как меня одолевает сладкая дрема. Спать было нельзя, а вот прилечь где-нибудь в произвольно сформированном спальном ряду даже полезно для дела. Поскольку на голом полу лежать было мало приятно, да и холодно, пришлось заняться поисками матраса. Я прошла в комнату отдыха, или, как раньше ее называли, комнату матери и ребенка, с намерением что-нибудь там выудить. Две вульгарно накрашенные молодые дамы увлеченно беседовали между собой и на мое появление абсолютно никак не прореагировали. Я покашляла. Реакция та же. Я подошла поближе и стала назойливо заглядывать им в лица. Они по-прежнему занимались своим делом. Тогда я достала из кошелька $5 и положила перед ними на стол. Они обе резко замолчали и уставились на деньги. «Матрас на пару часов», – пояснила я, даже не пытаясь изобразить акцент. Та из них, что была посообразительней, одним движением руки смахнула зеленые в открытый ею ящик стола и кивнула головой в сторону небольшой кладовой, находящейся здесь же. «Будешь молчать?» – сказала я, обнявшись с матрасом. «По его возвращении получишь столько же». Дамочка радостно и одобрительно закивала мне головой, давая понять, мол, эти условия ей по душе. Теперь у меня было больше шансов вступить в общение с желаемыми объектами. С трудом преодолевая чувство брезгливости, я устроила себе постельку. От недавно вымытого пола противно несло хлоркой, но я успокоила себя тем, что работа требует жертв. Да, чего-чего, а спать на вокзале, на полу, мне еще в моей практике не доводилось. Итак, я была готова к осуществлению задуманного. Положив под голову свой узел, я достала фотографию Сурковой и стала томно взирать на ее образ. Рядом лежащая молодая женщина долго и сочувственно смотрела в мою сторону и, наконец, спросила: «Мама?» «Угу, мама», – печально ответила я, хотя этот вопрос и был неожиданным. «Умер?» – осторожно поинтересовалась та. Я пожала плечами. «Не знаешь, а где он?» Я с немыслимым акцентом начала рассказывать о том, как мы с псевдомамой потеряли друг друга, добираясь до Тарасова на разных поездах несколько дней назад и теперь я не имею представления о ее местонахождении». «Куда ехаль?» – спросила меня собеседница. «Таджикистан, бабушка». Женщина взяла у меня фотографию и стала ее рассматривать. Затем она молча встала и вместе со снимком стала подходить к своим соотечественникам. Те в ответ лишь отрицательно качали головой. Любопытные ребятишки подпрыгивали на полу, пытаясь разглядеть, чем же так интересуются взрослые. Моя новоявленная помощница сначала отгоняла их, громко ругаясь, частично на своем, частично на русском языке, а затем, поняв, что от них так легко не отвяжешься, все же уступила. Они с улыбкой до ушей смотрели на неизвестную им тетеньку, о чем-то переговариваясь между собой. Затем самый старший из них, смотря куда-то в сторону, крикнул: «Умар! Умар!» Вскоре к ним присоединился еще один мальчишка лет 7-8 и, посмотрев на снимок, стал громко, сбивчиво что-то говорить женщине. Выслушав, она поманила меня рукой. «Умар говорит, она давала ему вкусный конфет». Я накинулась на мальчишку с кучей вопросов, но, к сожалению, выяснить ничего не смогла, потому что он практически не говорил по-русски и ни о чем, кроме той конфеты, не знал. Известие о возможном общении с Сурковой меня взбудоражило, хотя мальчишка мог и ошибаться. Во всяком случае, теперь дальнейшее расследование в стенах вокзала имело больше смысла. Можно было даже поговорить с работниками кафе, кассирами, продавцами лотков, которых я поначалу в свой план не включала, думая, что Суркова, скорее всего, если и уезжала, то спешно, стараясь не бросаться в глаза. Но они за день тысячи лиц видят, поэтому им трудно кого-то запомнить. Мы с женщиной уселись на наши места. Она продолжала смотреть на меня сочувственно. Я же закрыла глаза и изобразила глубокое раздумье. Поняв, что мне сейчас не хочется ни с кем общаться, она отвернулась, и вскоре с ее стороны послышался звучный храп. Этого момента я и дожидалась. Наскоро собрав небогатые пожитки, я засеменила к выходу. Группа босоногих мальчишек с интересом наблюдала за мной. Проникшись жалостью к их далеко не счастливой детской судьбе, я достала из кошелька несколько 10-рублевок и раздала им. Они явно не ожидали этого и стали восторженно хватать деньги и прятать их кто куда. Оставалось только вернуть матрас, и можно было начинать официальную проверку. В комнате отдыха меня ждали, помня об обещанном вознаграждении за молчание. Я поблагодарила дамочек за оказанные услуги. Они же с широкой улыбкой сказали, что я могу обращаться к ним всегда, когда захочется. Только вот вряд ли кому-то может захотеться испытать такое удовольствие еще раз. Ехать домой переодеваться не было времени, потому что мне хотелось проверить данные об отъезжающих из Тарасова именно сегодня, тем более дорога домой в таком виде опять обещала быть проблематичной. Единственно возможным местом для смены наряда на вокзале был туалет, поэтому пришлось отправиться именно туда. Сидящая на входе кассир внимательно посмотрела на меня. Я спокойно протянула ей 3 рубля и прошла в одну из свободных кабинок. Избавляться от балахонов было приятно, потому что, промучившись в них, я смогла по-новому оценить все достоинства своей обычной одежды. Завязав барахло в узел, я бросила его в угол и вышла в коридор. Меня как будто ожидали. Кассир смотрела в мою сторону. Наверное, что-то в моей внешности ей показалось подозрительным. Я, стараясь оставаться абсолютно спокойной, прошла к зеркалу, поправила прическу и макияж. Глаза кассира округлились. Она даже зажмурилась на минуту, а потом вновь посмотрела на меня. «Была не такая!» – в ужасе шептала она сама себе. Я поспешила убраться, пока тетка не подняла шум. Однако миновать этого не удалось. Она стала визжать, что есть мочи. «Милиция! Милиция!» На удивление быстро на крик отозвался какой-то молоденький мент. Женщина, потеряв от испуга дар речи, молча указывала ему на меня. «Всем оставаться на местах!» – деловито скомандовал сержант и преградил выход. Тетка поспешно засеменила в ту кабину, которую недавно покинула я. Заглянув в нее, она довольно выкрикнула. «Вот, я же говорила, что она не такая была!» «Скинула свое обличье!» «Ишь, оборотень!» Кассир вытащила из угла брошенный мной узел. «А это где взяла? Скрала?» Она схватила меня за рукав. «Так, спокойно, товарищи, сейчас разберемся!» Сержант вытер пот со лба. В дверях уже собралась куча народу, потому что ни выйти, ни войти было нельзя. Мент подошел к узлу, развязал его и стал поочередно вытаскивать из него юбку, блузку, парик и башмаки. «Так-так, гражданочка, как вы все это объясните?» Отказываться от принадлежностей этих вещей мне было бесполезно, так как уже нашлось несколько ярых свидетелей того, что до входа в кабину я выглядела совершенно иначе. «Мужчина, что за беспорядок?» – закричала одна грузная женщина на милиционера. «Пропускайте людей, а то мы сейчас вам тут прямо наделаем!» Мент, будто испугавшись, что это может произойти на самом деле, собрал шмотки в узел, взял меня за руку и сказал: «Пройдемте». В сопровождении блюстителя порядка я вошла в маленький душный кабинет, весь прокуренный, бывший, очевидно, местом психологической разгрузки вокзальной милиции. Сержант осмотрел меня с ног до головы, размышляя, наверное, как быть дальше. «Сидите здесь!» Наконец строго сказал он и вышел, заперев меня на ключ. Я даже не успела объясниться. Все произошло очень быстро. Судя по всему, мент собирался привести свое начальство, потому что был некомпетентен принимать серьезные решения или просто у него в виду молодости не хватало на это смелости. Меня взбесило, что пропадает рабочее время, и в отместку я решила поиздеваться над молоденьким милиционером. Быстро облачившись в свой прежний бомжовский наряд, поверх своей одежды, я, как ни в чем не бывало, уселась на стул. Вскоре послышался звук вращающегося в замочной скважине ключа. «Вот, посмотрите», – деловито говорил сержант кому-то, кого я еще не могла рассмотреть за неполностью открытой дверью. Когда я, наконец, увидела, кто это был, то обомлела. Прямо передо мной стоял Андрей Мельников, который пока меня не узнавал. Андрей – мой бывший однокурсник и настоящий друг. На него можно было положиться. Поэтому встреча с ним являлась подлинной улыбкой фортуны. Сержант стоял, глупо вытаращив на меня глаза. «Кто это? Что это?» – пробубнил он и остолбенел. «Что с вами?» делая невинный вид, спросила я. «Вы зачем опять вырядились?» «Когда вырядилась? Почему вырядилась? Во что вырядилась?» – недоуменно спрашивала я. «Где узел? Где другая одежда?» – в ярости закричал сержант. «Не знаю. Не было ничего». «Как это не было?» В принципе, я хотела действовать по-другому, но, увидев Мельникова, решила хорошенько отыграться на сержанте. Андрей что-то шепнул ему на ухо, и тот, кивнув, вышел. Я посмотрела своему другу прямо в глаза и приподняла парик. Надо было видеть выражение лица Андрея. В общем, словами его не передать. Помолчав минуту, он присел на стоящую рядом табуретку и, смеясь, сказал: «Ну, Танюха, с тебя пузырек!» «За что?» «За моральные издержки!» «За какие издержки? О чем ты?» «Ладно, давай рассказывай, что довело тебя до такой жизни. Опять что-то расследуешь?» «Угу!» Я закурила. «Танюх, сними ты это!» Мельников сморщился и жестом показал на мой наряд. «Видеть тебя в нем не могу!» «Ну а ты-то здесь какими судьбами?» Послушно выпутываясь из длинной юбки, спросила я. «Усиление!» Пессимистично вздохнув, объяснил Андрей. В это время вошел молоденький сержант. «Отбой, Коля!» Мельников улыбнулся. «Как? Почему?» – вспылил тот. «Тихо, успокойся. Она просто тихая шизофреничка». Я стала совершенно глупо улыбаться и сделала, что называется, глазки в кучку. Сержант тоже как-то странно заулыбался, очевидно, не понимая, шутка это или нет. Он смотрел то на меня, то на Мельникова. В конце концов, мне надоела эта комедия, и я сунула ему под нос свое просроченное удостоверение. «Так бы сразу и сказали», – обиженно протянул сержант и хлопнул дверью. «Не зря тебя ведьмой, Танька, прозвали», – захохотал Мельников. «Посидим где-нибудь», – предложила я Андрею, заранее подумав, что именно он может мне помочь с намеченной проверкой. «Да, я голоден», – согласился тот. «А все-таки я везучая», – мелькнуло у меня в голове, когда мы выходили из кабинета. Мельников предложил завернуть в кафе, находящееся поблизости, на втором этаже вокзала. Оглядев витрину с блюдами, покрывшимися от долгого пребывания в ней темной корочкой, я недоверчиво спросила: «Это что, съедобное?» «Девочки!» – крикнул Мельников. Из поварской выглянула девочка, килограммов 120. «Что, соколик?» – игриво в тон ему ответила она. «Кушать хочется!» – Андрей погладил себя по животу. «Свеженького!» Он сморщился и посмотрел на витрину. Через 15 минут перед нами приятно дымились две тарелки с жареным минтаем. Пока его готовили, я успела ввести друга в курс дела. «Помощь нужна, Андрюша!» Голосом пятилетнего ребенка протянула я. «А я уж молчу и думаю, когда ты, наконец, об этом заговоришь?» Пошутив, Мельников, тем не менее, внимательно выслушал меня и согласился помочь. «Андрюша!» – все тем же тоном продолжала я. «Еще одна просьба. Валяй!» «Аэропорт и автовокзал тоже нужно проверить». «На автовокзале у меня ребята знакомые, это мы сейчас сообразим. А вот в аэропорт ты сама наведайся. Так, во всяком случае, дело быстрее пойдет. Если что, позвонишь, что-нибудь придумаем. Я наскоро запила съеденное традиционным столовским компотом из сухофруктов и выскочила из-за стола. «Созвонимся!» – уже в дверях крикнула я Андрею. До аэропорта от вокзала расстояние вполне приличное. К тому же я уже соскучилась по своей родимой многострадальной девятке. Поэтому сначала пришлось поймать такси и добраться до дома. «Можно вас потревожить?» – вежливо спросила я, приоткрыв дверь кабинета начальника аэропорта. Из-под очков на меня молча смотрело хмурое женское лицо. Не дождавшись ответа, я достала удостоверение и, подойдя к начальнице, развернула его. Та, по-видимому, была человеком старой закалки, потому что, внимательно просмотрев документ, она протянула мне руку и представилась. «Щеткина Нина Мироновна». Я ответила на рукопожатие и присела. «Чем могу служить?» – запивая минералкой какую-то таблетку, спросила женщина. «Просьба у меня, Нина Мироновна. Требуется выяснить, не покидала ли Тарасов в ближайшие дни некая Суркова Инна Георгиевна. Это ведь возможно?» – напористо спросила я. «Безусловно!» Щеткина одобрительно закивала головой. Она стала звонить кому-то по внутреннему телефону, и когда на том конце провода послышался ответный голос, отчеканила. «Проверить, не покидала ли Тарасов в ближайшую неделю Суркова Инна Георгиевна. Это срочно!» «Да!» «А? Не слышу!» «А? Да! Опасная преступница!» Откуда она взяла последнее, я не знаю, но, узнав о таком обстоятельстве, подчиненные Щеткиной, наверное, стали осуществлять проверку быстрее. «Кофе?» – предложила мне Нина Мироновна. «Нет, мне некогда, я вам позвоню, а сейчас надо бежать». Я не стала засиживаться, поскольку так можно было и засветиться. Ведь неизвестно, как скоро приготовят интересующие меня информацию. Мы договорились, что все сведения будут у дежурного аэропорта, и во сколько бы я ни позвонила, смогу получить ответ. Я поехала домой. Я устала. Хотелось просто лечь и заснуть. Целый день беготни здорово меня утомил. К тому же ничего, кроме как ждать, мне не оставалось. В аэропорт я собиралась позвонить позже, а Мельников должен был звякнуть, как только появятся какие-нибудь новости. Набрав ванну воды, я налила туда пару колпачков моей любимой персиковой пены от Ив Роше и погрузилась в нее. Тепло постепенно стало разливаться по всему телу. Мысли, крутящиеся совсем недавно в моей голове, уносились куда-то далеко-далеко. И от этого ощущение легкости на душе сменило само собой тревогу и озабоченность. Как же хороша бывает иногда жизнь! Единственное, о чем я могла сейчас думать. Вдруг совсем неожиданно прозвенел звонок в дверь. Какой же жизнь иногда бывает бякой? Мои мысли сразу стали резко противоположными. Пришлось выбираться из моего маленького рая, иначе поступить было просто нельзя. Вдруг неотложное дело. В конце концов, Мельников мог сам по дороге домой заехать, а не позвонить. Работа опять стала осознаваться мной как категория более важная, чем все остальное в жизни. Понимая, что она не волк и потому в лес не убежит, я все же любила ее и откладывала только в исключительных случаях. Второй звонок был более длинным и требовательным. «Иду!» – злобно крикнула я, заматываясь в огромное махровое полотенце. Гостем оказалась моя подруга Светка-парикмахерша, которая в своем деле была профессионалом. Она могла сделать любую, даже самую невзрачную женщину, очень привлекательной. Это было мне весьма кстати. Не только потому, что я слежу за своим внешним видом, но и потому, что смена привычного облика порой была вызвана особенностями профессии частного детектива. «Приветики!» Кинулась она ко мне с поцелуями. «Я тебя убью!» – сказала я сердито. «Тебе, как никому другому, известно, сколько за это полагается!» Светка погрозила мне пальцем. «Тань, ты сердишься, что ли, на что?» – спросила она, увидев мою недовольную гримассу. «Представь себе! День тяжелый и насыщенный, вонючий вокзал, пробежка по секонд-хенду, тряска в машине и все такое прочее. Представляю, а ты хоть раз стригла в день целую отару клиентов?» «Нет». «Ну ладно, ты закрой глаза и представь эту свою отару лохматых, которых ты старательно приводила в божеский вид. Представляешь?» «Ага». Светка зажмурилась и сморщилась, вспомнив, вероятно, один из самых тяжелых дней в своей профессиональной жизни. «А теперь представь, что этот день закончился!» Светка, все так же стоя с закрытыми глазами, расплылась в улыбке. «Ты в ванне! Аромат пены и тепло воды расслабляет тебя. Вокруг тишина. Я как фокусник водила руками вокруг Светки, она же прямо разомлела, медитируя. А тут звонок. Пришла я и не собираюсь давать тебе покоя». Я расхохоталась, видя, как переменилась в лице Светка. «Ну, прости, прости, признаю, я не вовремя. Ладно, проходи». Я последовала в гостиную. Светка уселась в кресло, а я, встав к зеркалу, стала причесываться. Она, окинув меня профессиональным взглядом, протянула: «Да, постричься тебе бы не мешало». «Зачем же дело стало? Ты сюда отдыхать пришла или работать?» – шутливо сказала я. Для Светки было довольно привычно обслуживать меня на дому, поскольку на посещение салона у меня не всегда хватало времени. Я послушно уселась на табурет. Работая, Светка всегда веселила меня какими-нибудь рассказами о своей личной жизни или просто забавными историями. Так вышло и в этот раз. «Представляешь, мой мне такое кольцо обалденное подкинул с бриллиантами!» – воскликнула Светка. Она была большой любительницей всяких побрякушек, поэтому о каждом новом приобретении рассказывала с невероятным восторгом. «Да ну!» – изумилась я, чтобы угодить ей. «Ага! Покажи!» «Да ты что! Я его только по праздникам носить буду! Оно ж дорогущее!» «А пока в тайничок спрятала, в сейфик!» «У тебя что, тайник есть?» – искренне заинтересовалась я, так как это было по моей части. «А я тебе что, не рассказывала?» «Не». «Ой, ты не представляешь! Это такая история!» «Тихо!» – перебила я парикмахершу. «В таком экстазе ты можешь меня без ушей оставить. Не переживай. Такого в моей практике еще не было. Так вот, просыпаюсь я утром в холодном поту. Приснилось, что у меня все украшения того увели прямо при мне. Будто лежу я на диване, все вижу, а встать не могу, рот только открываю, как рыба. После этого меня фобия прямо какая-то преследовать начала. Приду с работы и в шкатулку заглядываю. Мой смотрел на такое безобразие, да и сейф купил. Потайной причем. Приехали мастера, встроили его в стену, теперь можно жить спокойно. Рассказ Светки начинал меня все больше интересовать. Почему-то в сознании сразу возникла какая-то параллель с делом пропажи Сурковой. У нее наверняка было что спрятать в тайник. К тому же в нем хранят не только побрякушки, но и важные документы. Найдя какой-нибудь потайной сейф, я получала шанс наткнуться в нем на что-нибудь интересненькое. Тайники обычно делают где-нибудь в стенах, а вот их проверить я пока не догадалась. На полочке перед зеркалом лежал мешочек с гадальными костями, о которых я в эти дни как-то позабыла. Их советы никогда не подводили, поэтому, стараясь не мешать Светкиной работе, я кинула их прямо тут. 13 + 4 + 25. Это расположение чисел говорило о большой удаче в делах. Значит, надежда на наличие тайника в доме Инны Георгиевны была не напрасной. «Светка, какая ты все-таки молодец, что зашла!» – возопила я. Изумленное лицо Светки глянуло на меня из-за зеркала. Она даже стричь перестала. «Странная ты, Таня! Тебе срочно надо показаться доктору!» – сказала парикмахерша каким-то неестественным тоном. «Или, может быть, беременная? С чего такие резкие перепады настроения?» В глазах Светки появилась добродушная лукавость. «Типун тебе на язык, дура!» – расхохоталась я, подружески хлопнув приятельницу. Благодаря Светке мне теперь, несмотря на усталость, гораздо больше хотелось бодрствовать, чем расслабляться. Работа над моей прической была закончена. В зеркале я увидела свое помолодевшее отражение, которое мне, как бы это ни скромно ни было, весьма понравилось. «Это надо отметить!» Выговаривая каждое слово, произнесла я. «Шампанского?» «Угу. Мой сегодня в ночь гулять так гулять!» Светка махнула рукой. «Так», – задумалась я, – «ты сегодня будешь дежурной по кухне, мне надо позвонить». Я решила закончить все дела в трезвом виде, потому что, наслаждаясь после долгого перерыва обществом друг друга, мы со Светкой нередко надирались шампанским, мягко говоря, до поросячьего визга. Парикмахерша, шаркая тапками, поплелась на кухню, а я взялась эксплуатировать свой телефон. «Аэропорт? Вас беспокоит Татьяна Иванова». «Да». «Да, это я». «Да, договаривалась с Ниной Мироновной». «Нет? Точно?» «Понятно. Спасибо». Дежурный аэропорта мне вежливо объяснил, что на имя интересующей меня личности в течение последней недели билетов приобретено не было. Оставалось позвонить Мельникову. «Да, Мельников слушает», – послышался из трубки голос Андрея. «Это Таня». «Ну что, Таня, пляши». «Да так, чтобы я здесь это услышал!» Слова друга меня заинтересовали. У него явно что-то было. «Не томи!» – жалостливо протянула я. «Ладно, на автовокзале все по нулям, а вот на железнодорожном...» Андрей многозначительно замолчал. «Ну же!» – я скрипнула зубами и сжала кулаки. «Уехала твоя Сусликова!» «Какая еще Сусликова?» – испугалась я. В трубке послышался хруст разворачиваемой бумаги. «Ну, Суркова! Какая разница? Все равно крысиная фамилия!» Я вздохнула с облегчением. «Когда? Куда?» – посыпались вопросы. «В Магадан! Лес валить!» – серьезным тоном ответил Мельников. «Ты издеваешься?» Я застучала по столу кулаком. «Да нет, шучу просто. Уехала она, в общем, в место не менее далекое, чем Магадан». «В Африку, что ли?» – нетерпеливо и злобно спросила я. «Ну, это ты лихо!» – засмеялся Андрей. «В Тюмень!» – баба махнула. «Вот оно что!» «А что она там делает? Лес свалит или по грибы ягоды шастает? Выяснять уже не мне». Я присвистнула и озадаченно замолчала. «Я свободен?» – спросил Мельников. «Как птица в полете!» – думая о своем, ответила я и положила трубку. Десятки новых вопросов стали теперь передо мной. Сначала я подумала о том, что, возможно, в Тюмени живут какие-то дальние родственники, адреса которых в записной книжке Сурковой не было, а Курбанова о них просто забыла. В этом случае все можно было прояснить, поговорив с Екатериной. Тем не менее, оставалась непонятной причина, заставившая Инну Георгиевну уехать тайно так далеко и не давать о себе вестей. К тому же было неизвестно, находится ли она там и жива ли вообще. «Танёк, у меня все готово!» – выглянула из кухни Светка. Я вскочила с дивана и в припрыжку побежала к столу. Мне было что отмечать. Произошел существенный сдвиг в расследовании. «Ну, Светик, давай!» Бокалы звякнули, и послышалось громкое двойное бульканье, потому что я от радости решила выпить шампанское залпом, а Светка – так, для солидарности.